вы сами, синьорина, работаете? Да. Я служу в фирме «Седак» на Вио Орбассано. Это завод запасных частей для автомашин, сказала она. Работаю в бухгалтерии. Значит, вы своему брату? Нет, я ему не помогала. Да и в чем ему было помочь? Она сурово посмотрела Санта-Марии прямо в глаза. У брата не было работы. Он ничего не делал. Но его мастерская... Мастерская была нужна ему для оргии. Пожав плечами, ответила синьорина Гарроне. Она держала руки на коленях так, словно печатала на машинке Оливетти. В голосе слышалась горечь, но не волнение. Очевидно, полное презрение к брату стало для нее чем-то привычным. Как же он мог платить за квартиру? Он получал военную пенсию третьей группы по инвалидности. Это единственное, чего он сумел добиться за всю свою жизнь. Он участвовал в войне, 3 месяца был с партизанами в долине Суза. Послушать его, так он один освободил всю Италию. Но хотите знать, как он получил ранение? Через приоткрытую дверь снова донеслось: «Но цветок, который ты мне дал, до сих пор любимый, не увял». Так вот, партизаны послали его за мешком муки, а он плохо укрепил на велосипеде мешок и на спуске упал и сломал руку. Одна рука стала немного короче другой. Он даже на велосипеде толком не умел ездить, этот освободитель, гроза немцев. И при этом он придумал себе кличку Морган. Неплохо звучит, не правда ли? Похоже, она не упускала случая высказать брату все свое презрение, поднять насмех, попрекнуть его бездельем. Беспрестанная ругань, ядовитые намеки, мрачное молчание в ответ на вопросы. И внезапный взрыв ярости, истерика со швырянием на пол тарелок, ложек. Потом она вскакивала и с грохотом захлопывала за собой дверь, а мать, плача, пыталась помирить сестру с братом. Нет. Жизнь Ламберто Гарроне в доме на Виа Пейрон была не из приятных. Видимо, мастерскую он снял не только для оргий, но и чтобы укрыться там от гнева сестры. Санта-Марии даже стало жаль убитого. Люди и не подозревают, как дорого расплачиваются за свою лень паразиты, бездельники, вымогатели. Вы знали кого-нибудь из друзей брата? Нет, я уже говорила вашему коллеге. Во всяком случае, здесь он никого не принимал и даже письма получал на адрес мастерской. И вообще, откуда у него могли быть друзья? Вы случайно не слышали о некоем Кампи? Массимо Кампи? Нет. А о синьоре Дозио? Пальцы на коленях клавишах чуть шевельнулись. Как ее зовут? Анна Карла. Никогда. У него была Анна Мария, а потом Рената. Но это 20 лет назад. С презрительной гримасой ответила синьорина Гарроне. Уверенный голос диктора объявил по радио: новая военная хунта будет, однако, продолжать политику, которую низложенный президент... Словом, вы не можете ничего рассказать нам о его знакомствах, сказал Санта-Мария. Послушайте, Ламберто. Так он встречался со всеми, и все были его друзьями. Художники, писатели, депутаты парламента, антиквары, промышленники, коллекционеры. Он со всеми был на «ты», его приглашали на приемы, коктейли, пирушки. И вот какой они ему, в конце концов, прием оказали. У вас не создалось впечатление, что он занимался так же, как бы это поточнее выразиться, был ли он преступником, без обиняков перевела синьорина Гарроне? Конечно. Я ему это говорила в лицо. Но преступно он вел себя лишь со мной и с нашей несчастной мамой. Ведь он нас не боялся. Но с настоящими преступниками он наверняка не связывался. Ваш коллега что-то тут говорил о наркотиках, будто Ламберто отважился бы торговать опиумом. Да он даже настойку ромашки не рискнул бы продать. А были у него другие доходы, кроме пенсии? Да, были. Но он их утаивал. Во всяком случае, я платил за все, за еду, свет, отопление, телефон...